Глава 39. Николаев, 1892 год. На следующий день Павла Ивановича вызвали в участок, предъявили с десяток крестьян, высоких, чернявых и белобрысых. Но среди них не было тех двоих, в этом он был уверен. Окончательно раздавленный, не в силах попрощаться с Шепселем и передать Барбаре поклоны, он вернулся в Николаев, не подозревая, что Барбара Шурочка, Сазан, Лейба и его друг Шепсель сначала сидели в лавке и делили деньги, которые им удалось заполучить у Рыльцева, а потом переместились в ближайший кабак. Гойдманы ликовали. Полиция накрыла несколько мастерских в Парутино по производству фальшивых монет, однако их контора осталась в целости и сохранности. В целях конспирации они перенесли ее в подвал лавки. Братья были уверены, что где-где, а тут полиции не придет в голову делать обыск. «Мы таки уже корпорация», — смеялся Шепсель. «Сазан штампует монеты, я рекомендую их покупателям, а Лейба подставляет наших конкурентов. Так что дела идут прекрасно, вот что я имею вам сказать». Я всегда говорил, что к продаже монет нужно подходить избирательно. Старик ротмистр, нос которого стал еще лиловее, глаза еще краснее и еще крошечнее, как щелочки, как всегда присосался к стакану с водкой, с ней родимой. Он в последнее время расставался на очень короткое время, когда лил монеты. Его глаза с каждым днем видели все хуже и хуже, и братья, чувствуя все большее раздражение к этому человечку, понимали, что им придется сменить мастера. Ох уж эти его бесконечные запои! Пьяный, как известно, себя не контролирует и может разболтать где угодно и кому угодно их великую тайну. А старик, чем больше хмелел, тем становился словоохотливее. Сколько раз они удерживали его от откровений с первым встречным. Но кем же заменить Сазана? Попробуй отыщи таких умельцев. Во всем Очакове, да что там в Очакове, во всей Одессе не найти подобного мастера. Нет, мастера, конечно, имелись, но не все хотели зарабатывать мошенничеством. Шепсель вздохнул и вытер лоб. Ладно, он еще подумает об этом, но не здесь, в грязном кабаке с лоснившимися от жира столами, которые половой протирал нечистой тряпкой. Гойдман вздрогнул от гула и криков. С улицы шла толпа людей, страждущих выпивки, и хозяин засуетился, забегал, приказывая половым тащить новые и новые бутылки и закуски. «Я считаю, что нам удалось сорвать неплохой куш», — заметил Лейба, поморщившись от громких голосов и запустив руку в черные волосы. Бедняга Рыльцев ничего не заподозрил. «А как крестьяне, которые дурачили нашего друга Рыльцева, не подведут?» — поинтересовался младший, нанизывая на вилку маленький соленый помидор. Лейба покачал головой. «Они из далекой губернии. Сразу после сделки я посадил их на поезд и отправил домой. К тому же они были связаны только с нами. А к нам пока не ведет ни одна ниточка. Ты все предусмотрел». Он с восхищением посмотрел на брата, как всегда считая его гением. Лейба восхищался не только его талантом продумывать каждую аферу и артистически проигрывать ее. Его изумляло, что почти неграмотный младший брат, как говорил о себе Шепсель, два класса и три коридора, за несколько лет пребывания на раскопках стал настоящим специалистом. У него получалось, если не все, то почти все, потому что он всегда досконально изучал дело, к которому собирался приступить. Шепсель выучил латынь и древнегреческий. Конечно, он знал эти языки не в совершенстве, но перед тем, как их накрыли с мраморными плитами, уже прекрасно разбирался в падежах и писал без ошибок. Ну, почти без ошибок. если бы его учил не московский студент, а какой-нибудь профессор, Шепсель стал бы вровень со Штерном. «Да, мы сегодня сорвали хороший куш», — подала голос и милейшая Сашенька Барбара, скромно сидевшая на стуле, сложив руки на коленях. «Не дать не взять, барышня из благородной семьи. Не верится, что завтра мне уже не придется гулять с этим мерзким Рыльцевым». Она закатила глаза. «Боже, как меня тошнило от одного его присутствия!» Младший Гойдман посмотрел на нее с осуждением. «И тебе нисколько не жалко несчастного влюбленного?» Девушка тряхнула хорошенькой головкой. «Нисколько. Я не жалею дураков. А Рыльцев — самый настоящий дурак». «Это верно». Шепсель вдруг вспомнил несколько одураченных им людей, в том числе и Фришина, который украл у него любимую жену. «Ты права, дорогая, их нечего жалеть. Но я хочу поднять стакан не за них. Мы начали работать по-крупному и будем продолжать в том же направлении. Я уже говорил, что нам требуются вещи не хуже кинжала. Нужно навестить на днях Израиля. Давай, наконец, выпьем», — подал голос старик Сазонов. Он как будто вздрогнул, поднял голову и в упор посмотрел на собеседников. «Мы ведь так и не выпили за успешное окончание дела. Это просто преступление, господа». Шепсель не возражал и с удовольствием подставил Лейбе стакан, в который тот щедро плеснул водку. Новые идеи уже захватили младшего брата, и он, перебирая в уме разные аферы, одну крупнее другой, ощущал возможность нового полного ощущения безнаказанности, которая разгорелась в его душе из одной искры. Но вдруг, как пламя, охватило его целиком.